Вскоре появились Джек, Эмили и Томас. И по крайней мере стало казаться, что все заняты каким-то общим делом. О'Дэй был, по-видимому, настроен очень оптимистично, а может быть, просто стремился создать такое впечатление. «Вы когда-нибудь бывали в Египте?» — с любопытством спросил он у Джека. «Я недавно прочел несколько в высшей степени интересных писем о поездке туда. Письма старинные, и мне их сейчас очень недостает». Он улыбнулся, глядя на Эмили, а потом перевел взгляд на Шарлотту. «Письма женские. Одни принадлежат мисс Найтингейл, чье имя все мы, конечно, знаем. Примечание. Флоренс Найтингейл. 1820-1910 годы. Сестра милосердия и общественный деятель. Основательница профессии санитарок и нянь по уходу за больными. Прославилась уходом за ранеными во время Крымской войны в госпиталях для англичан и французов. Конец примечания. Хотя там побывали и другие выдающиеся женщины, и на них эти путешествия произвели огромное впечатление. И он стал рассказывать о путевых заметках Гарриет Мартино и Амелии Эдвардс. Примечание. Гарриет Мартино. 1802-1876 годы. Публицист, писательница, автор очень популярных в свое время иллюстраций к политической экономии, общественная деятельница. Амелия Эдвардс, 1831-1892 годы, английская писательница и египтолог. Конец примечания. Все с интересом его слушали. В особенности его рассказом была увлечена Джастина. Шарлотта тоже могла бы проявить такое же внимание к этой теме, но в иное время. Кезия явилась к завтраку последней. На ней было бледно-зеленое платье с отделкой из пестрого шелка. Это были цвета Эмили, хотя и не ее стиль. Впрочем, они прекрасно подчеркивали цвет волос мисс Мойнихан и белизну ее кожи. Она вообще выглядела в это утро очень красивой. Шарлотта даже удивилась, не понимая, что произошло с этой женщиной. Ей было уже под 30, она была в высшей степени умна и очень хорошо образована, во всяком случае в политическом, если не в академическом смысле. Когда-то она была страстно, всепоглощающе влюблена, но ее семья и вера помешали увенчанию этой любви браком. И Кезия пожертвовала чувствами, чтобы утвердить свои убеждения и обеспечить им победу. Может, она сейчас полагает, что принесенная ей жертва должна вознаградиться? Или же она решила, что предательство Фергала и ее освобождает от обязательств? Сидя напротив нее за столом, миссис Питт еще подмечала гнев, сквозивший в ее движениях, и в том, как мисс Мойнихан крепко сжимала вилку, в напряженности ее осанки и в том, как она любезно разговаривала со всеми присутствующими, кроме брата или Айоны. Теперь обсуждали уже не Египет с его Нилом, храмами, пирамидами, иероглифами и развалинами. Речь зашла о недавно впервые поставленной опере Верди «Отелло». «Очень мрачная», — неодобрительно сказал Адей, передавая Шарлотте апельсиновый мармелад. «Поистине для партии Отелло нужен героический голос и невероятный подъем чувств». «И актер должен быть замечательный, наверное, чтобы исполнить такую роль», — добавила Джастина. «Да, разумеется», — кивнул Карсон, наливая себе еще чая. «И на роль Яга тоже требуется замечательный артист». Кезия взглянула на Шарлотту, словно собиралась что-то сказать, но не решилась. Однако все, что она думает о прелюбодеянии, предательстве, ревности и подлости, можно было ясно прочесть по ее глазам. «Да, для этой роли потребуется прекрасный баритон», — улыбнулась мисс Беринг, оглянувшись по сторонам. «А партия Отелло, я полагаю, теноровая?» «Естественно», — рассмеялся Падрик. «Главные герои всегда поют тенором». «Но в Риголетто тенором поет злодей?» Вставила Эмили и тут же покраснела от досады на саму себя. «Совершенно верно», — подтвердила мисс Мойнихан. «Лицемерный дамский угодник. Безнравственный, бесчестный и безжалостный». «Но зато поет он как ангел», — перебил ее Падрик. «Если ангелы поют», — сухо заметил Фергал, то они, наверное, также и танцуют, и рисуют картины». «А что, на небесах есть краски и холст?» — спросил Лоркан. «А я-то думал, что там все невещественное, эфемерное, бестелесное, беспартийное, бесстрастное». Он искоса взглянул на Мойнихена, а потом на Айону. «Но мне кажется, что так скорее выглядит настоящий ад, во всяком случае для некоторых». «Однако ангелы доносят до трона небесного наши молитвы», — вмешалась Шарлотта, — «а их весьма затруднительно изложить языком танца». Джастина расхохоталась, и почти все остальные тоже, радуясь тому, что, по крайней мере, исчезло напряжение. Фантазия рисовала присутствующим нелепые картины, как танцующие ангелы мимикой излагают людские просьбы. Последовали одно-два соображения на этот счет в юмористическом духе. Когда же все немного успокоились, О'Дей стал расспрашивать Джека о местных достопримечательностях. «Интересно», — подумала миссис Пит, наблюдая за присутствующими, «станет ли Карсон О'Дей вождем национальной партии, если Парнеллу придется уйти в отставку? Он, казалось, больше других был способен внимать доводам разума и сочувствовать». Однако за спиной у этого человека была тяжесть унаследованных традиций, как и у всех остальных, и он должен был неуклонно следовать по стопам другого выдающегося сильного лидера. Его брат был искалечен туберкулезом, иначе сейчас он бы занял место у руля. Теперь же Карсон в одиночку должен отстаивать фамильное превосходство и исполнять священный долг патриотизма. А это тяжкое бремя. Шарлотта искоса поглядела на Адея, на его квадратное лицо, гладкие, довольно тяжелые щеки и ровные полоски бровей. Оно разительно отличалось от лица Падрика Дойла. «Да, этому мужчине свойственно воображение, но не остроумие, не способность быстро и легко смеяться. Вместо этого миссис Пит видела в нем прямолинейность, сосредоточенность и ясное понимание цели. Такого человека очень нелегко узнать, но если это удается, то можно рассчитывать на несомненную и полную преданность. Она бы поняла Айону, если бы та бросила вызов подобной определенности. Хотя бросание вызова не всегда забавно, разве только веришь, что есть шансы преуспеть, как бы ни отдален был успех». «Нет», — подумала Шарлотта, — «никому не удалось бы манипулировать Карсоном Адеем. Над ним властны только его собственные устремления к победе». Питу завтрак тоже показался трудным, но по другим причинам, чем его жене. Он не ощущал никакой обязанности смягчать светские трения, хотя и сочувствовал тяжелой доле Эмили. Ему не хотелось, чтобы доля эта стала еще тяжелее, но сейчас он был всецело поглощен вопросом, кто убил Эйнсли Грэвилла, и страхом, что Юдора, несмотря на ее возражения, что-то знает, но ни за что не хочет в этом признаться даже самой себе. Однако суперинтендант не мог ее за это осуждать. Эту женщину так глубоко ранили, что если она хотела остаться лояльной по отношению к брату, ее желание легко было понять. Пит оглядывал также сидевших за столом, все время думая о том, кто еще из них мог оказаться преступником, взвешивая все «за» и «против». Дойл очень красноречиво о чем-то говорил с напряженным лицом и немного жестикулируя над белой льняной скатертью, по краям которой был вышит герб Эшвардов. Руки помогали ему подчеркнуть то, о чем он рассказывал. Фергал Мойнихан слушал его так, словно ему было интересно, но почти ежеминутно взглядывал на Айону. Ему не очень хорошо удавалось скрывать свои чувства. Если Лоркан это и замечал, то вел он себя гораздо умнее и серьезнее. Его худое напряженное лицо и глаза, необычного кобальтово-синего оттенка, рассеянно глядели в пространство, но когда Падрик говорил что-то особенно любопытное, он внезапно улыбался, и улыбка делала его лицо потрясающе живым и выразительным. Однако такой момент проходил, и МакГинли опять погружался в мир сугубо личных раздумий, хотя они, по-видимому, не причиняли ему боли и были сродни грезам, которые нельзя было назвать неприятными или горестными. Несколько раз Томас ловил взгляд Шарлотты. Она прекрасно выглядела в резком свете осеннего утра с ее смугловатой кожей цвета меда, чуть зарумянившимися щеками и глазами, которые потемнели от волнения. Миссис Пит, казалось, беспокоилась за всех и каждого. Она неоднократно взглядывала на Кезию, опасаясь, не скажет ли та чего-нибудь неприятного в своем все еще разгоряченном состоянии, и все время помогала Эмили, направляя разговор в нужную сторону, стараясь быть веселой и обходить опасные темы. Пит очень обрадовался первой же возможности извиниться, встать из-за стола и пойти на поиски Телмана, который, конечно, будет груб, резок и раздражителен от того, в каком положении оказался, и от того, что дом богат и роскошен, а 4/5 живущих здесь людей – слуги. Но суперинтендант не станет снисходить к его чувствам. Он сделает вид, что не понимает, чем тот недоволен. Почти сразу же за ним из столовой вышел Джек. Томас подождал его у подножия лестницы. Лицо у Редли вытянулось. Он скорбно улыбнулся свояку. Вид у него был усталый. Оказавшись рядом с ним, Пит заметил тонкие морщинки у его глаз и рта. Да, это был уже не тот модный красавец, в которого влюбилась Эмили, и чье довольно раскованное обаяние сначала пугало ее, заставляя считать Джека пустым малым. Глаза у него все еще были по-прежнему красивы. Ресницы оставались все такими же длинными и темными, но появилось в нем и нечто новое. В начале его жизни в обществе у Редли не было денег, был только хорошо подвешенный язык, остроумие и умение льстить с искренним видом и развлекать, как будто бы совершенно к этому не стремясь. Этот человек посещал многие дома и всюду бывал желанным гостем. Он сделал свою способность нравиться образом жизни и не брал при этом на себя никаких обязательств. А теперь у него на руках оказался Эшвард Холл со всеми вытекавшими отсюда заботами и хлопотами, а также место в парламенте, и что самое главное, перед ним стал маячить идеал джентльмена и политического деятеля. Он сам поставил перед собой образец и хотел его достигнуть. В эти выходные Редли познавал свою истинную цену, и Пит ни разу не слышал, чтобы он пожаловался на трудность положения. Политик принял бремя ответственности и нес его скромно и элегантно. Если это бремя и пугало его, то он никак этого не показывал. Пожалуй, вот только сейчас, когда он взглянул прямо в глаза Томасу, тот заметил тень страха, в котором Джек не признавался даже самому себе. «Воротничок слишком трет», — сказал Редли с насмешкой над своей собственной привередливостью и пальцем оттянул его от горла. Такое чувство, будто меня душат. И душат не только во время совещания, но и завтрака. Сочувственно вздохнул его свояк. Джек, пожав плечами, ответил не сразу. Да, нужно терпение Иова, чтобы подвести их к состоянию вообще обсуждать что-то, имеющее хоть какую-то важность. Не знаю, чего Гревилл хотел всем этим добиться. Каждый раз, когда мне кажется, что кто-нибудь из них меняет направление мыслей, «Все внезапно рушится!» Он положил руку на несущий столб лестницы и слегка прислонился к нему, как к опоре. «Никогда и не подозревал, как сильны старинные ненависти и вражда до сих пор, как глубоко они укоренились. У этих людей они впитались в плоть и кровь, до мозга костей. Ненависть стала частью их существа». Они льнут к старым распрям, лелеют их, словно утратив ненависть, они потеряют самих себя. Что мне с этим делать, Томас? «Если бы я знал, то уже сказал бы тебе», — тихо ответил Пит и коснулся руки Джека. «Не думаю, что Гревилл справился бы со всем этим лучше тебя. Вон Гладстону и вовсе не удалось ничего сделать». Полицейскому хотелось бы найти слова поубедительнее, чтобы его родственник почувствовал, как он тепло к нему относится и как его уважает. Но он никак не мог подобрать эти нужные слова. Все, что приходило ему в голову, было слишком легковесно, слишком невыразительно, чтобы передать, что он вполне понимает реальные трудности, ту ненависть и чувство обездоленности, переполнявшие зал для совещаний, с которыми Джеку приходилось сражаться в одиночку каждое утро, а потом еще и всю вторую половину дня. Пит убрал руку и сунул ее в карман. «Не знаю, сумел бы я с ними справиться на твоем месте», — честно признался он. Редли коротко рассмеялся. «Мы стараемся не утонуть в море безумия», — ответил он. «Но, может быть, плывем не в том направлении? Надо сменить воротничок. Между прочим, твой сбился на сторону, но лучше не поправлять. Это нечто твое, знакомое в мире, где все чуждо и до ужаса враждебно. И запонки тоже не поправляй. Просто не вынимай руки из карманов». Джек быстро улыбнулся, легко и светло, как всегда, и прежде чем Томас успел что-либо ответить, быстро зашагал вверх по лестнице, перешагивая сразу через две ступеньки. Суперинтендант направился в другую сторону. Он прошел через коридор и уже подходил к двери, ведущей в помещение для слуг, когда услышал за спиной быстрые легкие шаги, и кто-то его позвал. Он обернулся и увидел Джастину. Лицо у девушки было очень озабоченным. Томас сразу же испугался, что с Юдорой случилось что-то нехорошее. Ее не было за завтраком, хотя, конечно, никто и не ожидал ее прихода. Тем временем мисс Беринг поравнялась с ним. «Мистер Питт, пожалуйста, вы можете уделить мне несколько минут для разговора?» — попросила она. «Разумеется. В чем дело?» Юная леди указала на утреннюю гостиную, рядом с кабинетом Джека. Они стояли напротив ее двери. «Мы не можем туда удалиться?» — спросила Джастина. «Думаю, что так рано эта комната еще никому не может понадобиться». Суперинтендант подчинился и, войдя первым, придержал дверь для девушки, когда та входила. Она двигалась с удивительной, неповторимой грацией, высоко держа голову и выпрямившись, как струна, и в то же время с мягкостью и некой, несвойственной светским дамам естественностью и простотой. «В чем дело?» — спросил Томас, закрыв дверь. Мисс Беринг стояла перед ним с таким открытым, чистым лицом, и впервые за это время он заметил, что ей не по себе, что она колеблется и что слева на подбородке у нее подрагивает жилка. Все случившееся, наверное, кажется ей ужасающим. Она приехала в незнакомый дом по приглашению человека, за которого собирается выйти замуж, приехала, чтобы представиться его родным. А вместо этого попала в самое пекло политической конференции по крайне деликатному и сложному вопросу. А на следующее после приезда утро проснулась, чтобы узнать об убийстве отца своего жениха и приступить к долгой и утомительной задаче, пытаясь утешить вдову убитого, поддерживая ее в то время, как самой ей надлежало быть счастливой нареченной и центром всеобщего внимания. Пит восхищался ее мужеством, достоинством и неоспоримым изяществом, с которыми она переносила свалившееся на нее бремя обязанностей. Да, Пирс нашел себе замечательную невесту. Томас не удивлялся его желанию жениться на ней и тому, что он скорее известил родителей о своем намерении, чем спросил их позволения. «Мистер Питт», — начала Джастина тихим голосом, — «миссис Грэвилл сообщила мне то, что вы обязаны были по долгу службы рассказать ей о горничной Дол Эванс». Она глубоко вздохнула. Суперинтендант заметил, как натянулась ткань на лифе ее платья. Казалось, девушка тщательно выбирает слова, не будучи уверенной, что вообще стоит говорить на эту тему. «Я сожалею, что мне пришлось ей об этом сказать», — ответил Томас. «Я бы многое хотел скрыть от нее». «Да, знаю», — Джастина едва заметно улыбнулась. «На свете есть много истин, которые лучше бы не знать. Жизнь достаточно тяжела и так, с тем знанием, что для нас необходимо. Гораздо легче справиться с трудностями, если мы не знаем, как они серьезны. А когда все лежит в развалинах, то сил может не хватить. Теряешь даже мужество, необходимое, чтобы попытаться их преодолеть, а это значит, что вы уже с самого начала потерпели поражение». «Что вы хотите всем этим сказать, мисс Беринг?» «Я в любом случае не могу взять обратно то, что уже ей рассказал. Я бы ни за что не стал этого делать, не уверившись, насколько это в моих силах, что все рассказанное – правда». «Понимаю, но вы действительно уверены в том, что все так и было?» «Мисс Эванс сама обо всем рассказала горничной моей жены. Грейси очень не хотелось обманывать доверие Дол, но она понимала, что случившееся с ней может быть мотивом преступления». А то, что произошло, очень веское основание для убийства. Вы, конечно, тоже это понимаете? Спросил Томас мягко. Да. Лицо девушки выражало сильное волнение. Если он действительно так с нею поступил, тогда я могу понять ее уверенность, что он заслужил смерть. И мне кажется, что он и в самом деле ее заслужил. По-видимому, у него были связи и с другими женщинами, знакомыми. Но, мистер Пит, этих женщин в доме сейчас нет. Разве не важно, кто именно сейчас находится в доме и кто мог убить мистера Гревилла? Может быть, вам похоронить все другие его прегрешения вместе с ним? Ради миссис Гревилл и Пирса, и даже ради бедняжки Дол. В конце концов, она почти не отходила от своей госпожи в тот промежуток времени, когда он был убит, и... И что? Мисс Беринг снова напряглась, а лицо ее выразило еще более сильное волнение. Но вы не знаете, соответствует истине история, рассказанная Дол, или нет. Да, конечно, она была беременна, и хотя об этом невозможно спокойно говорить, у нее не оставалось другого выхода, как сделать аборт. Для ребенка это был лучший вид смерти. Но как вы можете быть уверены, что вся ответственность лежала на мистере Гревилле? Томас посмотрел на нее в замешательстве. Но Дол сказала, что это именно Гревилл. «Кто? Что вы хотите сказать? Что она обвинила в своей беременности его, в то время как виноват был кто-то другой? Но почему? Ведь именно Гревилл погиб, был убит. Обвинение включает ее в число подозреваемых, иначе никому и в голову не пришло бы ее подозревать. Это бессмысленно». Джастина тоже пристально смотрела на полицейского, широко раскрыв почти черные глаза, и стоя в напряженной позе, словно животное, приготовившееся к прыжку. Неужели она так влюблена в Пирса, что столь яростно, столь категорично защищает его отца? Томас восхитился способностью так сильно любить. Да, не случайно у этой девушки столь неповторимое лицо. Оно не просто красиво, но свидетельствует о ее большей внутренней силе. «Нет, не бессмысленно», — возразила мисс Беринг. «Если она уже успела рассказать кому-нибудь, что это Гревилл, ей необходимо стоять на своем. И теперь ей лучше было бы самой сказать об этом кому-то, до того, как это сделал бы кто-нибудь другой. Ведь тогда создалось бы впечатление, что она утаила этот факт и солгала. Вот почему Дол все рассказала Грейси. Она знала, что это обязательно дойдет до вас». «Она не могла этого знать. Грейси как раз едва не скрыла это от меня». Джастина несколько иронично улыбнулась. «Вот уж действительно, мистер Пит, ведь вы же знаете, что преданность Грейси вам в конце концов одержала бы верх над всеми колебаниями, и она нашла бы для этого с десяток оправданий, что и произошло. И Дол тоже должна была это понимать». «Но Дол не знала, что ее трагедия известна кому-нибудь еще», возразил суперинтендант. «Это она так сказала?» Изящно подняла бровки девушка. «Ну хорошо, возможно, это и не так», — уступил Томас. «Допустим, по крайней мере, еще один человек из слуг знал об этом. Но я сомневаюсь, что ему об этом рассказала сама Дол». «Ему?» — поспешно переспросила Джастина. «Нет, скорее всего, она доверилась кому-нибудь из женщин. Или они сами обо всем догадались». «Это первое, что приходит женщине на ум, мистер Пит, когда другой женщине не здоровится. Да они бы почувствовали неладное уже тогда, когда ее изнасиловали, если, конечно, это было насилие. Или когда ее соблазнили, что больше похоже на правду. Женщины очень наблюдательны, вы же сами знаете. Мы видим в людях мельчайшую перемену и очень хорошо понимаем, что происходит с представительницами нашего пола. Я бы удивилась, если бы, по крайней мере, кухарка или домоправительница ничего не знали о том случае». «Значит, по-вашему, она сказала им, что это хозяин, предпочтя не называть имя настоящего виновника ее беременности?» Питу все еще трудно было поверить в эту версию, однако с каждой минутой она казалась ему все более убедительной. «Но почему? Ведь это опасно сказать такое». «Представляете, что было бы, узнай министр об этом?» Продолжал он сомневаться. А кто бы ему доложил? И если бы виноват был кто-нибудь из слуг мужчин, то женщины-служанки, наверное, сплотились бы, чтобы защитить его. В конце концов, она же никому ничего не рассказывала за стенами дома. Мистер Грэвилл так никогда ни о чем и не узнал бы. И, разумеется, миссис Грэвилл и Пирс тоже. Томас еще раз со всей трезвостью обдумал это предположение. Да, все выглядело вполне логично. Джастина, между тем, заметила, что он сомневается. «Неужели вы действительно полагаете, что политик и дипломат такого ранга, как мистер Грэвилл, стал бы соблазнять горничную в своем собственном доме?» — настаивала она. «Мистер Питт, это преступление, политическое самоубийство. Мистер Грэвилл был блестящим специалистом в своей области. Впервые за жизнь целого поколения возникла вполне реальная возможность продвинуться вперед в решении ирландской проблемы, и это его заслуга. Это его дипломатическое искусство, его гениальная политика за столом переговоров привели к такому результату. Это было по силам только ему. Именно поэтому его убили. Именно здесь и именно теперь». Ее лицо внезапно сильно омрачилось, а тело еще больше напряглось от волнения. «Может быть, мистер Редли не сказал вам? Он, наверное, не хотел кого-нибудь еще пугать. Но вчера произошло очень неприятное событие, когда на террасу сверху упала ваза, всего в ярде от него», — рассказала она. «Если бы она упала на нашего хозяина, то, несомненно, убила бы его. И все потому, что он так успешно заменил на переговорах мистера Грэвилла. Нет, это дело политическое, мистер Питт. И, пожалуйста, дайте возможность его семье прийти в себя от первого горя и сожалеть о его смерти, не утрачивая о нем добрых воспоминаний». Суперинтендант посмотрел на лицо девушки, дышавшее такой искренностью. Она страстно верила в то, что говорила. Ее легко было понять. Он бы тоже хотел защитить Юдору от излишних страданий. «Вы очень высокого мнения о покойном министре», — сказал он серьезно. «Да, конечно. Я ведь много о нем знаю, мистер Питт. Я собираюсь замуж за его сына. Ищите человека, который завидовал его блестящим талантам, кто опасался его достижений и в чьих интересах оставить ирландскую проблему нерешенной». «Мисс Беринг», — начал было Томас, но больше он ничего сказать не успел. Раздался сокрушительный взрыв. Стены дрогнули, пол заколебался. Зеркало над камином разлетелось на куски, и в воздухе повисло облако пыли. Газовые светильники брызнули осколками на пол, а в коридоре кто-то громко закричал.